Литл Уингинг покинули на автобусе, а Скриби кошатница и ее наполовину жмырах Тацуя знал и потому заранее позаботился. Незачем им, да и спокойнее. 2 часа на перекладных, какой-то чуть ли и вовсе не заброшенный полустанок, посреди поля, буквально, поле, ЖД-колея, перронная дорожка, ведущая к виднеющейся за холмиками деревне. Именно оттуда они и удрали порталом, прямиком в горы. Сеть определения вон их отсутствовала. Детскую магию в этом месте искать, а на другую местные и вовсе попросту не реагировали. Уютное озеро, полоска песка и окружающие все это великолепие горы. Холодно, зябко, но стоило учителю всего лишь рукой повести, как воздух вокруг потянулся, характерный для горячего, Марью. Стало тепло, и если не намокнуть, но мокнуть-то им было и вовсе ни к чему. «Ну что, готов?» – спросил ребенка задумчиво изучающий открывающийся с места их нахождения вид Тацуя. «Да, сенси», – немного неуверенно сообщил озирающийся по сторонам ребенок и чуть помолчав решился. «А это очень больно, не знаю, ограничители сниму, энергии у меня грубые, у тебя в разы мягче будут. Мне же исцеление и вовсе совсем недоступно, так что будем банально выдавливать. Скорее всего будет больно, но да точно не больнее, чем если эта хрень тебе мозги живьем в гнилушку обратит. А примерно это скорее всего и случится, если и далее тебя ослаблять и ничему толковому не учить». Сэмпэм, с его слов, именно так и было. Ни объяснений, ни помощи. К 15 оно ему уже всю защиту прогрызло и неплохо так на мозги капало. Точнее, на мозги капал ее хозяин. «Уберите эту хрень, сенси, очень прошу. Я даже плакать не буду, слово даю», взмолился за счет, сдерживающий пакость защиты уже неплохо так понявший, что оно такое и как ему от ее присутствия тяжело, Гарри. «Всю неделю хрень мерещилась. Ну тогда устраивайся поудобнее, глаза закрывай и постарайся ничего не бояться». Едва лишь мальчик все выполнил, Тацуя коснулся браслетов. Тихий, едва различимый шепот, и вот по телу протекла приятная, словно бы сбросившая сонливую истому волна, а его рука уже расположилась над лбом, устроившегося на расстеленной прямо у озера пенке, подопечного. На то, чтобы сосредоточиться, потребовалось около минуты. Чай, не железка какая, человек живой. Мальчишка морщился и даже пару раз прерывисто всхлипнул, но спустя чуть более получаса от дряни таки избавился. Не выдержала и медленно, но верно вытесняемая из детского тела, она нашла выход. По сути, один единственный, вытекла, да тут же вместе с тем, во что собралась и почила в бозе. «Черный рыцарь, это тебе не это, ему Василиск для цели подобной совсем без надобности». Тацуя об этом, правда, не думал, сделал то, что должно было, после чего нацепил на подопечного амулет брата и, пошептав на тот «поддержи», мол, мальца в заранее поставленную палатку устроил. Гарри его уже не слышал, попросту отключился. Всего дурсля хватило минуты на 4. Галиш или же галыш, галтованный, неравномерно обтесанный, скругленный камешек, по сути галька, просто из, как в данном случае, хрусталя. Грот, я приеду. Без повода, все права и музыка принадлежат правообладателю. Глава 4. 3 года спустя. Дни летели, складывались в недели, месяцы, годы. 9-10, ознаменовавшиеся вполне себе официальной сдачей экзамена на 4-й Q, зеленый пояс, то есть, и наконец без месяца 11. Учитель уже обещал, что в августе они на 3-й пойдут, а так как он учится индивидуально, то возможно, что и на 2-й. О коричневом поясе можно было и вовсе только мечтать. А тем временем отгремел день рождения Дадли. Тихо прошел, так как в террариуме Гарри не задержался. Постоял, посмотрел. О том, что может заговорить со змеей, мальчик знал. Еще 2 года назад, как проверили, учитель мужика у себя для него завел. А тем временем день Икс был все ближе. Со слов сенсея магии ему сообщат аккурат в его 11. Ждать оставалось всего ничего, и тем удивительнее было то, что среди почты обнаружилось письмо, то самое, из того самого Хогвартса. Мистеру Г, Поттеру Г, Литл Уингинг, Ул, Тесовая, Д, 4, чулан под лестницей. Упоминание о чулане корябнуло, но вот его окрикнул ожидающий свою утреннюю газету дядя и, наспех затолкавший собственное письмо за пазуху, Гарри привычно применил легкий отвод глаз. Первое из того, чему его научил сенси. Урока с недельной голодовкой и поркой Гарри не позабыл и с Дадли более попросту не пересекался. Вот только что тут был и бац, уже нету. Поди отыщи, и пока злющий поначалу, а затем и вовсе на это забивший, кузен школу обыскивает, по-тихому на парковую к учителю уроки делать. Шиба сенси никогда не против, а иногда еще и подскажет. Но это если совсем туго. А как с домашкой покончено, так сразу в дадзё. Так и пролетело время. Тихо, мирно, коты разве что доставали, но Дадли на них охоту открыл. Они тетины розы как-то раз поломали, так тетя Петунья так орала. Сирена полицейская позавидует. Старушка Фикк так долго извинялась. Ну а лишенный любимого занятия кузен отдушиной обзавелся. Именно так полгода спустя мистер Лапка глаза лишился, камешком из рогатки. А затем случились письма. 1, 3, 12, в субботу они оказались замаскированными под яйца. Все 24, а в воскресенье попросту вылетели из камина. Штук около 60, это если честно напугало, и как следствие действия дяди ни капельки не удивили. Доведенный до ручки, напуганный, он посадил всех в машину и долго, долго петлял. Ехал, разворачивался, вновь ехал. На север, на восток, на юг и наконец по новой на север. Едва попытались передохнуть, как выяснилось, что и в гостинице их тоже нашли. Разве что адрес на конвертах изменился, и если ранее он гласил чулан под лестницей, а на субботних значилось уже что-то про спальню, ту самую, куда Дурсли его переселили, тем самым попытавшись скрыть факт того, что мальчика они поселили в чулане. Теперь же на конвертах значился уже адрес гостиницы, после чего они и оказались в хижине на скале посреди моря. Все были напуганы, даже Дадли и тот не конючил, за мать прятался. Дядя же, дядя откровенно пугал, а перед отплытием выяснилось, что он разжился двустволкой. Дальнейшие события были и вовсе непередаваемыми. Гроза, великан, загнутый в узел ружья и обзаведшийся поросячьим хвостиком Дадли. Как оказался в Лондоне, мальчик и вовсе не понял. Вот он все еще в хижине, а вот уже семенит за прокладывающим себе сквозь людской поток путь словно ледокол Хагридом. Дырявый котел, очередное сумасшествие, вырваться из которого удалось только лишь когда они выбрались на задний двор, к мусорным бакам, а Хагрид тем временем принялся считать кирпичи. 3 вверх, 2 в сторону, бормотал он. Так, а теперь отойди, Гарри, и трижды коснулся стены зонтом. И именно в этот момент Гарри и увидел. Вся стена как будто бы вспыхнула, заребила и, изображая при этом в обычном спектре иллюзию сложения самой в себя, попросту исчезла, оставив лишь вполне себе обычную каменную, выложенную красным кирпичом арку. «Добро пожаловать в косой переулок», — произнес заметивший его удивление великан. Кругом царило как будто бы средневековье, как в книжке про Мерлина там или еще кого. Лавочки, вывески, все, вообще все было соответствующим. Обернувшись назад, Гарри вновь увидел вернувшуюся на прежнее место глухую стену. И не быть ему магом, если от нее не веяло чем-то знакомым. Миг, и его плеча всего на секунду коснулась рука. От сердца в буквальном смысле отлегло. Ведь Синсия он бы ни с кем и ни за что не перепутал. Хагрид же, видимо решивший, что Гарри стене удивляется, лишь в усы себе хмыкнул. Так-то оно, мол, Гарри, магия. Магия, машинально согласился с ним думающий совершенно о своем ребенок. Барьер привлекал, манил, будто бы родной, такой добрый. В итоге не удержался, шагнул назад и прикоснулся рукой. Миг, и это было по-настоящему волшебно. Они как будто бы поздоровались, и изумившийся мальчик неожиданно понял, что он знает, кто и когда именно его заколдовал. Некий Родрик Гринграсс, маг синего ранга целой 8-й ступени. Заклинание все еще хранило свою самобытность. Больше 700 лет, именно поэтому буквально по наитию попросту поделился. Приложил ладони и тихо немножко подпитал. Плетение на миг вспыхнуло и как будто бы обрадовалось. Гарри, ты чего это? Пробормотал, никак не ожидавший того, что герой магического мира решит со стенкой пообниматься, Хагрид. Уже ничего, Хагрид, просто интересно очень, плетение такое занятное. Мое вам почтение, милорд Гринграсс. Гринграсс, ну да, этот барьер создал некий Родрик Гринграсс лет где-то 700 назад. Превосходные чары. Хагрид в ответ лишь часто-причасто заморгал, и Гарри решил, что его надо хоть, как бы то ни было, переключить. Когда мы плыли, я спросил тебя, на что же я все это покупать-то буду, а ты сказал, чтоб я не беспокоился, вот только, все же, ах да, точно, деньги, это мы сейчас, это мы быстро, это нам в Гринготтс, но все же ничего себе, Гринграсс оказывается, не знал, не знал. Спустя несколько минут они подошли к большому белому зданию, по сторонам от дверей, в которые стояли, в общем, стояли, а это, Гарри, значится, гоблины, ух, и ушлые же они народец, палец в рот не клади, по локоть руку откусит, но деньгам счет ведут. Едва поднялись на крыльцо, как стоящие по бокам от него гоблины одновременно склонились, и Гарри, не задумываясь, ответил им тем же, еще раз шокировав таким своим поступком забавно залупавшего в очередной раз глазами великана. Пришлось его даже немного подергать, чем вызвал скалящиеся улыбки стражников. От тех не веяло опасностью, скорее недоумением, толикой веселья и, наконец, изумления. От наученного сенсеем ребенка не укрылось то, как они переглянулись и в один миг посуровили, явно изготовившись к бою. А затем они подошли к конторке, и вновь начался фарс. «Доброе утро», — обратился Хагрид к свободному гоблину. «Мы тут пришли, чтоб немного денег взять, из сейфа мистера Гарри Поттера. У вас есть его ключ, сэр?» «Где-то был», — ответил Хагрид и начал выкладывать на стойку содержимое своих карманов. Пригоршня заплесневелых собачьих бисквитов посыпалась на бухгалтерскую книгу гоблина, отчего тот поморщился, и Гарри не удержался и одними губами, и тем не менее извинился, чем, кажется, сидящего за конторкой клерка порядочно так изумил. «Нашел», — выдал наконец Хагрид, и, протянув выглядящий крошечным в его руках золотой ключик гоблину, принялся сгребать все до этого выгруженное обратно. Гоблин изучающе посмотрел на него. «Кажется, все в порядке. И у меня тут еще письмо имеется, от профессора Дамблдора», с важным видом произнес Хагрид, зачем-то выпячивая грудь. «Это насчет вы знаете чего в сейфе 713». Гоблин внимательно прочитал письмо. «Прекрасно», — сказал он, возвращая письмо Хагриду. «Сейчас вас отведут вниз к вашим сейфам, крюкохват». И стоило лишь гостям скрыться за дверью, тут же звякнул висящим поодаль колокольчиком. Миг, и рядом с ним материализовался еще один его соотечественник. И наклонившийся к нему клерк тихо тому прошептал: «Мастеру, Гринготу, молния, срочно, кот синий, ты понял меня, кот синий?» «Да, мастер Рабхват», — пробормотал, как и любой другой гоблин, прекрасно знающий значение услышанного посыльной, после чего поклонился и скрылся за неприметной с первого взгляда маленькой дверью. А посетители тем временем разместились в больше похожей на дрезину с ручным приводом тележке. И та рванула с места, и после длившейся некоторое время головокружительной поездки затормозила. «Хранилище номер 687», — сообщил выбравшийся первым крюкохват и без перехода продолжил. «Ключ, пожалуйста». Спустя секунд примерно 30 взору Гарри предстали самые натуральные горы. Золото, серебро, та, что поменьше, судя по всему, бронза. На заднем фоне Хагрид о чем-то вещал, кажется, о денежной системе, принятой в магическом Эмре. Гарри же тем временем огляделся. А в то самое время, пока юный наследник открывшегося ему сейфа решал, что именно и как именно ему делать дальше, рядом появился еще один гоблин и, перебросившись буквально парой слов, сменил крюкохвата, после чего он и сообщил, что, мол, задерживаться далее они не могут, и с тем занял свое место в тележке. Опешивший от его действий Хагрид попытался было возразить, но не преуспел, и, получив ультиматум в форме «либо мы едем сейчас, либо мы не едем вообще», оказался вынужден подчиниться. Заводящий же дрезину крюкохват сообщил, что они, мол, вернутся, а мальчик пока спокойно все соберет, да с тем и тронулся. Дрезина ушла, и едва она скрылась за поворотом, как прекрасно почуявший направленное на него внимание Гарри обернулся. Опасности он не ощущал, любопытство, изумление, благоговение, опаску и настороженность. Очень хотелось попробовать все разобрать, но, увы, ни времени, ни опыта у него пока еще не было, да и сенсей очень ругался. Мал, мол, еще, не дури. Дурить не хотелось, а потому просто и спокойно посмотрел на вновь прибывшего гоблина и тихо с ним поздоровался и без какого-либо перехода продолжил. «Тепла вашим детям, да злато вашим горным», и едва заметно, как показывал сенси, поклонился. «Света и жизни», — откликнулся гоблин, повторив поклон мальчика. Ощущение какого-то напряжения, витающее в воздухе, мгновенно рассеялось, а гоблин тем временем продолжил. «Не извольте беспокоиться, юный милорд, ваш провожатый в скорости к вам в целости вернется. Я же уполномочен передать вам. Клан Гринготс чтит древние клятвы». С новым, теперь, уже ясно выраженным поклоном сообщил явно далеко как непростой служка. Секунда на раздумья, а затем Гарри ответил ему тем же, в точности повторил более глубокий вариант, как и учил его сенси, и чуть подумав добавил: «Мы также чтим клятвы древности». Около минуты молчали, а затем, видимо, решивший что-то свое, гоблин произнес: «Мое имя Грибхват, возможно, я мог бы быть юному милорду полезен?» «Да, думаю, да», — в момент сориентировался уже сообразивший, что без помощи ему никак. Гарри, мне и моему настоящему опекуну, выделив слово «настоящий», произнес Гарри, требуется небольшая помощь. Так вышло, что я был оторван ото всего этого, поведя взглядом по стенам и самому гоблину, произнес Гарри и, наклонившись, подобрал с пола одну из монет, не моя на то воля, но факт остается фактом, и я и мой наставник будем вам глубоко признательны. Ведомый собственным, словно бы забившим ключом даром, произнес рассматривающий находящийся у него в руках золотой кругляш Гарри. Я понял вас, юный милорд. Полагаю, что начать я мог бы с возвращения вам вашего имущества, негоже низшему ему не принадлежащим распоряжаться. С этими словами гоблин как по волшебству вытащил из одного из своих кармашков маленький золотой ключик. Да не изволит беспокоиться ваш многоуважаемый наставник, юный милорд, но да позволит мне сообщить о том, что народ гоблинов был бы премного благодарен ему за помощь в сохранении наследия юного милорда. Я передам наставнику вашу просьбу, Грибхват. Вот только, а как же, взгляд мальчика упал на находящийся в руках гоблина ключ. Не извольте сомневаться, низший ничего не заметит, Гринготтс обо всем позаботится. Всецело полагаюсь в этом на вас, уважаемый Грибхват. Кивнул ему Гарри и спрятал переданный ему ключ в карман джинсов. Откуда-то из глубины послышался характерный лязг, и, решивший, что время для разговоров закончилось, Гарри вновь огляделся. «За счет заведения», — произнес, услужливо протягивая ему весьма качественно выделанную кожаную сумку. «Гоблин, незримые чары расширения, деление по номиналу, возможность уменьшения без потери своих свойств. Благодарю, Грибхват», — произнес Гарри и, чуть подумав, добавил. «Я знаю, что это не единственное, что у меня есть, и если вы и далее будете столь же полезны, то почему бы и нет», со значением взглянув на гоблина, произнес изучающий его реакцию Гарри. «Я, видите ли, немного привязчив и коней на переправах менять не очень люблю». Глава 5. Оказавшись вновь на поверхности, Гарри сделал глубокий вдох и сладко, со вкусом потянулся. Солнечное, по-летнему яркое небо после подземелий было как будто бы еще на толику ярче. «Ну что, надо бы купить тебе форму», — заметил Хагрид, кивнув в сторону магазина с вывеской «Мадам Малкин». «Одежда на все случаи жизни». «Слушай, Гарри, ты, не против, если я заскочу в дырявый котел и пропущу стаканчик? Ненавижу я эти тележки в Гринготсе. Мутит меня после них». «Да, конечно», — совершенно беззаботно согласился с его просьбой Гарри. «Наставник где-то рядом, а значит, переживать от слова совсем ни о чем. Не зря же он ему на входе сам показался». Именно с этими мыслями, ни разу не считающий Хагрида и все, что он ему наговорил сколь-нибудь надежным, Гарри направился в сторону указанного им ателье. «Едем учиться в Хогвартс», — раздалось едва лишь только он оказался внутри. «Ты пришел по адресу. У меня тут как раз еще один клиент тоже к школе готовится». В глубине магазина на высокой скамеечке стоял бледный мальчик с тонкими чертами лица, а вторая волшебница крутилась вокруг него, подгоняя по росту длинные черные одежды. Мадам Малкин поставила Гарри на соседнюю скамеечку. «Привет», — сказал мальчик. «Тоже в Хогвартс?» «Да», — ответил Гарри. «Мой отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки», — сообщил мальчик. Он говорил как-то очень устало, специально растягивая слова. «А потом потащу их посмотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему первокурсникам нельзя их иметь. Думаю, мне удастся убедить отца, чтобы он купил мне такую, а потом как-нибудь тайком пронесу ее в школу. Хм, не уверен, что мне это хоть сколь-нибудь интересно», — пожал плечами слабо представляющий, как могла бы выглядеть гоночная метла Гарри, и, чуть подумав, добавил: «Меня Гарри зовут, а тебя? А, о, извини, я Драко Малфой», — чуть запнувшись, представился оказавшийся столь говорливым белобрысый мальчик. «Приятно познакомиться, Драко. Скажи, а ты умеешь творить магию?» Совершенно не скрывая своего любопытства, поинтересовался у него Гарри. «Творить магию? Конечно, я же потомственный маг», — тут же горделиво приосанившись, выдал блондин. «Покажешь?» — совершенно бесхитростно поинтересовался обезоруживающе улыбнувшийся ему в ответ Гарри. «В смысле, без палочки? Так только дети, и то это в корне неверно», — полностью довольный собой ответил совершенно не подозревающий подвоха Драко. «И кто тебе это сказал?» — со все той же добродушной улыбкой спросил совершенно неудовлетворенный таким, можно сказать, что шаблонным ответом, Гарри. «Как кто? Это же все знают», — воскликнул непонимающий, что именно от него хотят, и уже прилично раздраженный Драко. «Кто все?» — продолжил гнуть свое Гарри, воспользовавшись тем, что с него сняли эти странные, не так чтобы удобные тряпки, щелкнул пальцами. Миг, и на его ладони заплясали веселые язычки ярко-оранжевого с едва заметным, отливающим в синеву ореолом пламени. «А-а-а-а!» — протянул изумленный тем, что увидел Драка. «Как это ты? Так же, как и ты, или ты так не можешь?» Признаваться в том, что хоть в чем бы то ни было оказался хуже Драка не хотел, а потому демонстративно отвернулся, после чего услышал тихое: «Значит, не можешь, жаль, ты выглядишь достаточно сильным». Дальнейший разговор уже не клеился, а затем за окном показался Хагрид. Несколько магазинов спустя они вышли из магазина под названием «Торговый центр Совы», и Гарри зажмурился от яркого солнца, потому что в магазине царила полная шорохов, шелеста и шуршания перьев тьма, освещаемая лишь мерцанием многочисленных, когда любопытных, а когда и нет глаз. В руке Гарри держал клетку, в которой сидел полюбившийся ему с первого взгляда пепельный филин. Сейчас он, как и положено его виду, спал, засунув голову под крыло. Но в магазине они просто нашли друг друга, и сколько бы Хагрид ни предлагал кого-либо еще, Гарри не согласился. И тут же, окрестив птицу пеплом, попытался за нее заплатить. Не вышло, и заплатил за филина таки Хагрид. День рождения, мол, и дабы не обижать человека, Гарри не стал упрямиться. После была лавка «Все для зелий», совсем не глянувшийся мальчику непонятно чем центральный, для всех волшебников Англии, книжный, из которого он тут же ушел, и пришлось Хагриду показывать какой-то другой. Другой нашелся, меньше, невзрачнее, зато в разы уютнее, и Гарри в нем тут же затарился. В нем же и все для письма приобрели, и Гарри в упор не понял, для чего бы ему были нужны перья. Посмотрел на продавца, и тот, не веря своему счастью, выставил на прилавок когда-то, как он уже думал, что по глупости, закупленные ему маглов перьевые ручки. То, как он смотрел на то, как мальчик крутит их в руках и, судя по всему, с пониманием спрашивает про толщину и материал пера, а также про чернила и способы их заправки. На деле же Гарри решил, что мог бы человеку и помочь, еще на входе почувствовал. Как итог, у него оказался целый письменный набор юного каллиграфа, в котором одних только грип секций было не менее десятка. Разные хваты, толщина перьев, про чернила, пергамент и прочее можно было бы и вовсе промолчать. «Скажите, сэр, у вас есть фотоаппарат?» «Фотоаппарат, простите, юный сэр, но у меня все-таки не фотолавка». «Нет, вы меня не так поняли, есть ли у вас личный фотоаппарат?» «Да, но я...» Прекрасно, улыбнулся мальчик и, поднеся руку ко лбу, сдвинул закрывавшую его до этого челку. То, как сменялись эмоции совсем молодого еще продавца, надо было видеть. Гарри же решил ему попросту немножко помочь. И раз уж он тут до того знаменитый, а продавцы из Флориш и Блоттс ничем не гнушаются, так почему бы и нет? Вы ведь не будете против, если на вопрос, где я обзавелся всем этим, я буду отвечать, что именно у вас? Нет, разумеется, нет. Закивал понявший, что поймал свою птицу удачи за хвост молодой волшебник. Сам Гарри Поттер, мальчик, который выжил и выбрал именно его лавочку. Флориши ему, конечно, все одно не обскакать, но да и прозябать, как это было до сегодняшнего дня, он тоже не будет. Несколько минут на подготовку, и вот благодаря наставнику, вполне опытный в этом деле, Гарри уже позирует фотографу-любителю, делая вид, будто бы выбирает товар, а затем уже с покупками и с самим продавцом на фоне его магазинчика. Весело улыбается, машет в камеру и сообщает всем: «Приходите, мол, я закупаюсь именно здесь». Смотрящий на все это Хагрид лишь тихо недоумевал. Но вот фотосессия закончилась, и распрощавшись с продавцом, они покинули его небольшой, но такой уютный магазинчик. Гарри, спустя около минуты не выдержал мнущийся рядом с крутящим головой ребенком Хагрид. «Зачем ты так поступил? Не понимаю я, для чего ты?» «Все просто, Хагрид, если бы я этого не сделал, хороший человек пошел бы по МРУ, его лавочка закрылась бы в конце сентября, просто не окупилась бы, и он не смог бы и дальше кормить свою семью, у него вот-вот родится сынишка. Теперь это уже не так, я, как и обещал, и вправду скажу всем, где именно я все это купил. И раз уж я такой, что прям кошмар кошмарский, популярный, так пусть от этого будет хотя бы какой бы то ни было толк. Родителей мне это, увы, не вернет, но, если поможет хорошему и, между прочим, очень талантливому, как говорили ему профессора, могу, так почему бы и нет». «А-а-а-а», с благоговейным изумлением протянул проникшийся до самого своего полувеликанского сердца, словами ребенка, Хагрид. «Раз так, тогда конечно. Помогать людям — это всегда правильно, это по-гриффиндорски. Сразу видно, на какой факультет ты скорее всего попадешь, заявил и думать забывший о том, что именно и как именно ему сказал юный мажонок, хогвартский лесник, ведь он услышал самое главное – помощь, без какой-либо корысти, и все остальное он попросту пропустил. Так под впечатлением и добрались до магазинчика мастера Оливандера. Магазин находился в маленьком обшарпанном здании, с некогда золотых букв семейства Оливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры давно уже облетело позолота. В пыльной витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежала одна единственная палочка. Едва они оказались внутри, как где-то в глубине едва слышимо звякнул своей мелодией колокольчик. Гарри огляделся и попытался прислушаться. Это ведь магазин самых настоящих волшебных палочек. И что с того, что учитель сказал, что они ему не очень-то и нужны? Увы, но тут была только всеобъемлющая тишина. Ничего действительно примечательного. Как сказал бы кто-нибудь из героев недавно прочитанной им книги «Ни разу не пещера Иллума». «Добрый день», — тихо поздоровалась пустота, и будто ошпарившись, обернувшийся Гарри увидел перед собой пожилого, явно далеко за 50 человека, с будто бы лучащимися чем-то неведомым глазами. Лазоревый ранг 3-й ступени, машинально определил стоящего перед собой Гарри, а тот тем временем уже развел деятельность. Поздоровался с Хагридом, зачем-то вспомнил о его палочке. Заставил он его краснеть и, погрозив ему же пальцем, обращаясь уже к Гарри, спросил, какой рукой он обычно колдует. «Могу любой», — ответил Гарри, и началось. «Палочки, палочки и еще раз палочки. До этого были линейки. Вот только ни одна из них не подходила. Большая часть из предложенного попросту вообще никак не отзывалась, а к концу стало и вовсе неприятно. Так, та, что была из клена, и если верить мастеру, то внутри нее было перо феникса, прибольно кольнула руку, да так, что мальчик ее выронил. А Оливандер же лишь покачал головой и тут же продолжил. Спустя еще две в руках Гарри оказалось изделие из астролиста и вновь с пером феникса. Уже и не понимающий, зачем оно ему вообще надо, ребенок, как того и требовал мастер, взмахнул. Миг, хлоп, и мир окрасился кровавыми красками боли. Захлебывающийся от ударившей по нервам, словно водяной таран волны, боли мальчик, не помня себя, взвыл. В глазах все мутилось, и он уже не различал ни того, как шокированы все присутствующие, ни того, как что-то теплое и липкое пропитало вмиг потяжелевший рукав и тонким уверенным ручейком устремилось к полу. Всего 30 секунд, а лужа крови, натекшая из-под упавшего на колени ребенка, была уже вполне себе приличной. Хлопнула входная дверь, пользующийся общим шоком посетитель, хотя и сделал вид, будто бы вовсе не за этим, тут же бросился к пострадавшему ребенку. Всего пара секунд, а у него в руках уже был выдернутый из собственных брюк ремень, которым тот споро, прямо поверх рукава перетянул руку явно впавшего в шоковое состояние ребенка. «Больница где?» — гаркнул удерживающий испещренную осколками древесины руку ребенка над его головой, на присутствующих, Тацуя. Этого оказалось достаточно, и все-таки вышедший из ступора Оливандер затараторил про камин и Мунга. О том, как работает это чудо английского перемещения, Тацуя знал. Баловались пару раз с сюзереном, из одного его замка в другой ходили. Зачем, спрашивается, когда портал есть? Но кто ж их, этих исследователей-то, когда-либо поймет? Как следствие, опыт перемещения данным способом у Тацуи какой не есть, а имелся, и в больнице они оказались практически мгновенно. На входе обнаружилась дородного вида мадам, не изволившая даже головы поднять, лишь заученно отбарабанила давно выученную наизусть приветственную фразу. «Убью», — коротко пообещал ей держащий на руках своего подопечного Тацуя, и не успела та привычно ответить, что, мол, если он сейчас не успокоится, то она, мол, охрану вызовет, как на ее стол обрушился немалых размеров кулак. «Простите, сэр, но вы будете вторым в очереди. Элоиза, твою-то мать, я сегодня же добьюсь, чтобы тебя тут более не было», — гаркнул облаченный в лимонную мантию его обладатель, одновременно с этим уже осматривая бледного, находящегося на руках мужчины мальчишку. «Как будет угодно, целитель Смитвик», — все так же заученно ответила дальняя родственница одного из попечителей этого бессомненно прекрасного лечебного заведения. «У тебя перед носом ребенок умирает, дура, а, да что с тебя взять? Вот только сегодня, видимо, все ж таки не твой день. Целый Гарри Поттер и при смерти, а ты ей взглянуть не изволила», — бросил ей прекрасно увидевший практически заросший, но тем не менее вполне отчетливо видимый шрам Смитвик, и не сам Мерлин, ни тем более твой мистер Роджер тебя на этот раз уже не спасут. Следуйте, пожалуйста, за мной, нам срочно необходимо в операционную. Тацуя в ответ лишь молча кивнула и спустя чуть более минуты расположил полусознательного подопечного на находящемся в зале ложе. Целитель же тем временем уже махал над мальчиком палочкой, одновременно приманивая к себе разнообразные флакончики и прочие необходимые по случаю инструменты. Цвет его мантии ему полностью соответствовал, и Тацуя был им искренне восхищен. Желтый ранг, 10-я ступень. Такие упорства и талант дорогого стоят. Увы, но помощь мужчина был практически бессилен продавить перепуганного, ушедшего в глухую защиту высшего мажонка. Собственно, именно это раз за разом и происходило. Целитель сплетал чары, вот только они рассеивались, так и не достигнув своей цели. Магии мальчика было совершенно все равно, какой в них посыл. Она отрицала сам факт стороннего на себя воздействия. «Ничего не понимаю, никакой реакции, неужели это какой-то темно-магический артефакт?» «Ничего подобного, если, конечно, ими не начал торговать мастер Ливандер», — ответил ему Тацуя. «Так это волшебная палочка, что ли?» — в изумлении произнес смотрящий на застрявшие в руке ребенка обломки целитель. «Она самая, и я надеюсь, вы позволите», — произнес Тацуя и с этими словами достал из кармана небольшой мешочек. «С магическим порошком работать, надеюсь, умеете?» «Разумеется, было бы его еще где достать, такое только лишь на крайний. Не стоит тратить время, вот, возьмите мой, и, если позволите, я помогу вам продавить барьер». Изумленно смотрящий на чудо невиданное Смитвик кивнул и в скорости отсыпал вокруг руки ребенка все нужные линии. О, как же давно он этим не занимался, но нет, не дрогнула рука. А порошок-то, порошок, да он настолько мелкой фракции в жизни своей отродясь не видел. Наивысшие качества, максимальная отдача. Пентаграмма вспыхнула ярким лимонным светом, а в следующий миг его тело будто бы миллионом молний прошило. Всего секунда на онемение, и лишь после нее целитель осознал. Это был шок, это было неверие. В буквальном смысле настоящий океан. Бери и владей. Просто плетите заклинание, я обеспечу поток, произнес вставший у него за спиной вероятнее всего телохранитель. Всего 5 минут, и раны будто бы и вовсе не существовало, а пьяно пошатывающийся от настолько огромного прошедшего сквозь него объема энергии целитель буквально упал на стул. «Возьмите, пожалуйста, думаю, что нескольких минут вам будет вполне достаточно», произнес вложивший в его руку некий теплый будто бы ласковое солнышко предмет, Тацуя. «Это поможет вам восстановить ваши магические каналы, Мерлин милостивый». В неверии, уставившись на мягко сияющий чистейшей добротой белый камушек, пробормотал целитель. «Настоящий магический кристалл высшего целителя. Не понимаю, почему вы не использовали его сразу. Увы, я этого попросту не могу. Сей вид магии для меня категорически недоступен. Мерлин три светлый, но это же не стоит, господин целитель. Я уважаю ваши заслуги и прошу вас уважать мои. Конечно, сэр. Просто прекрасно, и я ведь могу надеяться на то, что секрет мистера Поттера так и останется секретом. Но ведь Оливандер навряд ли понял, с кем именно он поимел дело. Мне жаль, что я вообще допустил нечто подобное. Но я, признаться, и представить себе не мог, что может произойти подобное. Я лишь позволил своему подопечному следовать инструкции из письма, пришедшего ему из Хогвартса. У меня и в мыслях не было того, что это может быть хоть сколь бы то ни было опасным. Понимаю, действительно неожиданно, пробормотал все еще ошарашенный, хотя и явно начавший приходить в себя целитель. «Тайна целителя есть тайна целителя, и о секретах моих пациентов никто и никогда не узнает. Это просто замечательно, и вот еще. Примите это в знак моей вам искренней благодарности. Уверен, в ваших руках эта вещь послужит благому делу». С этими словами Тацуя достал из кармана мантии еще один мешочек, до отказа набитый все тем же первоклассным, наивысшего сорта, магическим порошком. Я не могу, это же просто дар целителю, оказавшемуся настолько искусным. Уверен, что в ваших руках эта вещь принесет немалую пользу. Но ведь с легкостью сделаю еще камень, для этого я купил сегодня на косой аллее. Всего 2 галеона стоило. 2 галеона? Неверяще переспросил держащий в руках самое настоящее сокровище целитель. «Это кто же вам подобное чудо за 2 галеона-то отдал? Да оно же на международном рынке за унцию, слышите меня, за унцию почти что 1000 стоит. Хм, не знал, благодарю, что просветили, и нет, мне продали не порошок. 2 галеона стоил камень, из которого я его сделал. Собственно, только что, прямо при вас и раздробил, а значит стоимость его все та же. Вы можете готовить магический порошок настолько высокого уровня?» В неверии вскричал вскочивший на ноги Смитвик, в процессе чего выронил полученные им ранее амулеты тот, так и не коснувшись пола, вернулся к своему истинному владельцу. «Ну, у моего брата весьма высокие требования, я же лишь обеспечил ему ровно то, что он у меня попросил. Немыслимо, просто немыслимо, да чтобы раздробить магический камень такого уровня, я даже не знаю, кем в таком случае надо быть. Возможно, попросту одним из высших магов, поверьте мне на слово, милорд-целитель, создать подобное отнюдь несложно. Другой вопрос в том, что надо в принципе быть на это попросту способным. Видит Мерлин, я никому о вас не расскажу. О, это вовсе не обязательно, и я бы даже сказал, что категорически нежелательно. Инцидент с мистером Поттером был, скажем так, прилюдным, да и та леди на посту должна же она хоть когда бы то ни было ответить. Запомните все в точности, единственное, я не думаю, что стоит указывать о некоторых особо щекотливых моментах. Сошлемся в них на тайну целительства. Да, да, конечно, я все сейчас же подготовлю. Палочка, значит, говорите, взорвалась, схватился за перо и за возможность таки избавиться от раздражавшей своей наглостью, весь персонал, ставленницы попечителя Смитвик. Всего 10 минут и полностью официальное заключение было подписано и подшито во вполне себе, как оказалось, существующую медицинскую карту. Было в ней, правда, не густо. 5 листочков, большая часть из которых были о непосредственном появлении на свет, да еще перенесенном мальчиком в возрасте 1 года Атите. И лишь уже покидая больницу, машинально сунувший руку в карман мантии целитель обнаружил там небольшую записку и прилагающийся к ней отчетливо дающий понять, что он зачарован Галеон. Глава 6. Очнувшийся на следующее утро в доме наставника Гарри неожиданно для себя обнаружил на тумбочке рядом газету. Фотографии в ней двигались, как и в той, которую днем ранее читал при нем Хагрид. «Точно, Хагрид», — пронеслось в голове мальчика. «Не стоит твоего беспокойства, мой юный ученик, прибывший за тобой, КХМ-работник Хагвартса в него же благополучно и отбыл. У Оливандера, палочка, я все уже уладил, о чем ты можешь в подробностях прочитать. Как видишь, тут даже и фото твое имеется. И поверь мне, я обязательно выясню его источник», — сообщил ему стоящий в дверном проеме Тацуя. Пока подслеповато, щурящийся, Гарри нащупывал собственные очки. «О-о-о!» — вырвалось из груди мальчика, едва лишь он увидел размещенную на второй странице магическую фотографию. На первой красовался его портрет, сразу же после того, как он покинул лавочку того самого продавца, ради будущего которого сделал для него несколько фото. А вот на второй был запечатлен момент, предшествующий взрыву. Фото было жутким. На нем с пугающей постоянностью мастер Оливандер протягивал ему изделие, он его брал. Вспышка света, немой на фото крик боли, и все по новой. И хотя под конец фото было явно намеренно заретушированным, оно более чем красноречиво показывало то, что без последствий для здоровья мальчика все это не обошлось. Упоминалась и весьма своевременная отправка его тушки в Мунго и даже благодарность тому неизвестному, как выразилась редакция, магу, который ей и озаботился. Репортер же весьма красочно описывала то, в каком ступоре пребывали знаменитый мастер палочек и непонятно почему сопровождавший юного героя магической Британии хогвартский лесничий Хагрид. Фото не прилагалось и в статье было прямым текстом указано, что эти кадры не могут быть опубликованы в связи с зашкаливающим на них уровнем жесткости. Но и слов было более чем достаточно. Они стояли, онемели и ничего не делали, тогда как наш спаситель в буквальном смысле истекал кровью, и если бы не неизвестный нам посетитель, вероятно также нуждавшийся в товаре мастера Оливандера, то скорее всего была бы беда. На наши с вами, дорогие читатели, в счастье все обошлось. Гарри Поттер был доставлен в больницу им, С.В. Мунго, и старший целитель Смитвик подтвердил, что на момент выхода данной статьи с мальчиком, который выжил, все уже более чем в порядке. Ему была оказана своевременная и квалифицированная помощь, и сейчас он уже дома. Дочитывать далее Гарри не стал и, отложив газету, виновато потупился. «Я все испортил, и вовсе даже и нет, скорее, это моя вина, ведь я тебя не предупредил, видишь ли ты из другого мира, и ты здесь сильно отличаешься, я бы даже сказал, что фундаментально, но, ведь в тот момент, когда другой ты, проигнорировав факт того, что его перебили продолжил Тацуя, приобретал свою палочку, не мертвое было все еще в нем, и с ним, в отличие от тебя, никто не занимался. Ты же уже сейчас пересек рубеж первой ступени, и это всецело моя вина. Я не подумал, забыл, и вот он итог. К тому же другой ты, хоть изначально и использовал палочку с пером Феникса, аккурат после 16 к ней не прикасался. Я просто об этом банально не подумал. А ведь у другого тебя в фамильярах числился ни много ни мало как Снежный Феникс. И я даже знаю, где именно и как именно он был найден. История там, прямо скажу, интересная. Возможно, позже, если тебе это будет интересно, я тебе ее расскажу. И чем черт не шутит быть, может быть и в этом мире все будет в точности так же. Снежный Феникс, мастер сказал, что в палочке было перо Феникса. Та, что из клена руку мне обожгла, а из падуба, ага, вообще взорвалась. Я видел. В общем, подумаем. А пока же не мог бы ты уделить внимание тому, что стоит у тебя на столе? Видится мне, что в свете произошедшего его актуальность сильно так подросла. На тумбочке у кровати и вправду, помимо очков и газеты, находилась еще и совершенно невзрачная на первый взгляд коробочка. Небольшая, выполненная из переработанной бумаги, буквально 10 на 10 сантиметров, а в ней небольшая открытка с лаконичным «С днем рождения», под которой под простеньким, ни разу не вычурным бантиком, оказался ЦАТ, Цастинка Ассистант Девицы, устройство поддержки заклинаний, настоящий всамделишный, браслетного типа, идеальный, белый с серебром, а еще с гравировкой. Silver Knight, V4B Made in FLT, Designed by Taurus Silver. Глаза ребенка медленно, но неотвратимо обратились в блюдце, и лишь спустя что-то около минуты. «Это-то и вправду мне», — неверяще пропищал даже коснуться боящийся такого бессомненного сокровища Гарри. «Тебе, тебе, с днем рождения тебя, ученик. И кстати, родственники твои пока еще так и не приехали, и думается мне, что вследствие сегодняшней публикации было бы совсем не дурно, если бы ты оказался уже дома. Мало ли кому и что может в голову прийти. До магического мира мы добрались. План минимум выполнен, и раскрываться мне, по крайней мере, пока что. Простите, Синси, я оплошал, в банке, гоблины они. Я так и не понял как, но они все узнали. Назвали меня милордом, а еще сказали, что мол клятвы древние чтят, о чем мол, собственно, и сообщают. Я дару своему доверился и как почувствовал сказал, вроде бы даже поддержкой их какой-никакой заручился. Они мне вот ключ от сейфа моего вернули и как вы и сказали денег там, буквально горой, когда я, как вы и советовали, дал понять, что мол знаю это мол не все. В общем, мы с ними друг друга, как мне кажется, поняли. А еще они вас упомянули, сказали наставнику своему передать, про клятвы, то есть, интересно. И нет, ты вовсе не оплошал. Способов определить потенциал волшебника много, и, судя по всему, у них он также в наличии. Как следствие, ребятки, судя по всему, струхнули. Там в принципе и тебя бы вполне хватило, а вот если я по какой-либо причине обиду затаю, то есть прямо сейчас вообще не переживай, одевайся, и через 10 минут отправлю тебя домой. Позавтракаешь лапшой, не помрет твоя тетя и от пары чашек воды не обеднеет. И о деньгах в сейфе им не говори, что я, дурной что ли, обиженно насупившись, произнес надувшие щеки ребенок. Нет, конечно, и тем не менее, улыбнулся ему шагнувший сразу после этого за порог Тацуя. Дома Гарри оказался, как и планировалось, через 10 минут, точнее, через 11. Пока ботинки снял, пока чайник поставил, в животе урчало, а затем на улице раздался странный, ничем не спровоцированный хлопок. Еще минутой в дверь постучали, на то, чтобы решиться ушло около полуминуты. Это ведь точно не дядя с тетей, они бы ключами воспользовались. Кто там? Решился наконец вставший так, чтобы не быть на линии огня ребенок. Ну а что, а мало ли? Мистер Поттер? Да, мэм, прекрасно, мое имя Минерва МакГонагалл, и я представитель школы чародейства и волшебства Хогвартса. Не могли бы вы открыть дверь? Мне необходимо убедиться в том, что вы и в самом деле в порядке, а также, наконец, озаботиться тем, чтобы вы все же были готовы к началу вашего нового учебного года. Несколько секунд за дверью была тишина, но вот замок входной двери щелкнул, и в щель на цепочке выглянул обладатель немного растрепанной темноволосой шевелюрой одного зеленого глаза, второй не было видно. «Вы та самая заместитель директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, Минерва Макгонагалл?» — вопросил с интересом рассматривающий сквозь дверную щель неожиданную гостью мальчик. «Да, мистер Поттер, это я, и быть может быть вы. Хорошо, мэм, проходите, только снимите обувь, пожалуйста. Не хочу получить необоснованного нагоняя от тети». «Хотя после того, что сделал ваш хранитель ключей», — с тяжелым вздохом произнес мальчик. «И что же именно сделал Хагрид, мистер Поттер?» Поинтересовалась и в самом деле разувшаяся заместитель директора. Он их очень сильно испугал, Дурсли в смысле. Погнул дяди на ружье и отрастил Дадли поросячий хвостик. А по дороге в Лондон признался, что мол вообще в свинью его превратить на деле пытался. А он ведь всего-то торт, им для меня принесенный, попробовал. Я очень испугался. Простите, я не ослышалась. Вы уверены, что все было именно так? Вполне, мэм. У него был странный розовый зонтик. И он вначале при помощи него зажег огонь в камине, а затем направил его на Дадли, и у того появился поросячий хвост. Очень интересно, а что-либо еще он в это время делал? Нет, мэм. Хотя нет, еще он в лодку им тыкал, и она плыла сама. Он читал, а она веслами перебирала и в косой аллее, точнее перед ней. Он в стену его кончиком тыкал, и стена, она. Ясно, я с этим обязательно разберусь, и если вы все-таки не против, то не могли бы мы сходить на косую аллею, выпалил не сумевший сдержаться ребенок. Совершенно верно. Хорошо, мэм, в смысле я готов, мэм, только поесть бы. Я же со вчерашнего обеда ничего не ел. Прискорбно это слышать и, разумеется, вы конечно же можете поесть. Следствием этого ее заявления стало то, что они задержались, а сама Минерва Макгонагалл узнала, что такое есть за зверь такой, сублимированная лапша рамен. Гарри ей тоже предложил и ей даже понравилось. Да и правила хорошего-то на не позволяли отказаться. Как следствие, дом покинули приблизительно в 12, а спустя час приехали усталые и злющие Дурсли. Сам же Гарри в сокрушении сетовал профессору на то, что он, мол, за совуна своего переживает, пепла и за вещи. Они же все кроме палочки купили. Как оказалось, переживал он совершенно зря, и едва лишь только переступил порог столь недружелюбной к нему лавки, предусмотрительно прячась за спину вошедшей первой Макгонагалл, как выяснилось, что мистер Оливандер его тоже ищет, и вещи все его, разумеется, в порядке, и птицу его мастер голодный также не оставил. «Добрый день, Гаррик, не мог бы ты?» «О, мистер Поттер, как я рад, простите меня ради Мерлина, простите, позор, такой позор, я и представить не мог, и все ваши вещи, не переживайте, все здесь, под прилавком, и я пойму, я правда пойму». «Скажите, мастер, а палочки с фениксами они только огненные бывают, а то я в книжке читал», на голубом глазу выдал решивший, что была не была Гарри. Мастер так и подвис, но затем, кивнув чему-то своему, выдал: «Нет, не только, но снежные очень и очень редкие, встретить такого и уж тем более еще и перо, добровольно отданное, получить. Хотя эх, чего уж там, Кандил не так давно хвастался. Идите к нему, расскажите о том, что же на самом деле произошло, и я». «А что, собственно, произошло, Гаррик? Газету я, разумеется, утреннюю читал, и тем не менее, несовместимость произошла, и нет, нет у меня его палочки, точно нет. Универсальность моя на этот раз обернулась бедой. У меня практически нет того, что я мог бы этому юному магу предложить. Практически все сочетания. Я и падуб-то ему дал, нет, не стоило, не стоило. Мне в самом деле очень, очень жаль. Вот, мистер Поттер, примите это в знак компенсации», и мастер протянул ему добротно запакованные наручные ножны. «Лучшая модель, антиразоружающие чары, подгонка по размеру. Это же слишком дорого, Гаррик, не дороже его жизни, жизни, которую я своей узостью мышления подверг опасности. Прошу, примите». «Благодарю вас, сэр», — ответил ему принявший подарок Гарри. «Я буду их беречь, и постарайтесь не так сильно расстраиваться. О, и да, мир вскоре уже не будет таким. Грядет эра чего-то большего. Устройство для поддержки заклинания изменится, и вы либо успеете, либо нет». Глаза мальчика за стеклами очков едва заметно мигнули, и смотревший прямо на него Элливандер кивнул. «Устройство, говорите, а это ведь идея. Благодарю вас, юный милорд, вы мне весьма помогли». Давно привыкшая к чудаковатости их мастера палочек, ни раз и ни два бывавшая в этом магазине Макгонагалл даже внимания на все это не обратила. Помогла подопечному с вещами, после чего, как и командировал их Оливандер, направилась в лавочку мастера Кандила. В ней она, признаться, до этого не бывала, и тем более была удивлена тем, как и что там оказалось на деле, ожидающая куда как менее презентабельный, чем у Оливандера магазин. За дверью она с удивлением обнаружила, что у Кандила не так уж и плохо. Прекрасно переплетенные в своем сочетании светлые и темные тона дерева, массивный прилавок и выложенный прямо на полурунный круг. Он находился точно по центру, и пусть она и не была специалистом, но направленность всего этого вполне себе определила. И, судя по всему, оказавшийся в нем как будто бы подвергался сканированию, целью которого, скорее всего, было получение наибольшей совместимости. По крайней мере, это было бы логичным. И почему же Гаррик ничего подобного не использует? Как оказалось, вслух пробормотала она, а может быть, просто мысли ее были настолько на поверхности. В любом случае, встретивший их продавец в удивлении кивнул. Обычно к нему детей, поступающих в Хогвартс, не водили. У Гаррика иная специфика, он палочки в основном для детей делает. Нередко пожизненно, не спорю, но вот все, кто нуждается в, так сказать, индивидуальности, идут уже именно ко мне, и я, если честно, удивлен. Маглорожденные ко мне, а силенок-то круг рунический запустить у тебя наберется, обратился, судя по всему, здешний мастер к Гарри. Если вы объясните, что именно мне надо делать и дадите слово, что ваше изделие не причинит мне физического вреда, то думаю, что да, в тон ему ответил немного обиженный таким снисходительным со стороны совершенно не знающего его мага отношением Гарри. Даже так, это уже интересно, но до сейчас увидим, что ты у нас за гусь такой лапчатый. Вставай в круг и постарайся направить свою магию на входной контур. И не успел мастер закончить с тем, как он был уверен, что придется на пальцах все пояснять, как вставший в круг Гарри зажег он, и если вначале тот светился ярко-зеленым, то буквально через секунду потемнел и налился глубокой, темной, будто бы глубоководной синевой. Смотрящий на происходящее мастер в неверии замер, но затем сориентировался и, считав получаемые от круга показатели, весьма задумчиво покивал. «Давненько у меня подобного клиента не было, да что там не было, а ведь и не было, точно не было, но да тем интереснее будет работа. Исключительно под заказ, в наличии близко подходящего нет, но за месяц постараюсь управиться, 50, нет даже 60 галеонов». «Не ожидал, не ожидал, 60 галеонов, да вы рехнулись», вскипела услышавшая, как безбожно грабит маленького сироту МакГонагалл. «Как будет угодно, профессор, я лишь сказал чистую правду, я вам не Оливандер и поделку настолько сильному магу в руки попросту не предложу, мне необходимо об этом подумать», попытался смягчить ситуацию прекрасно в отличие от профессора, понимающий, в чем именно дело Гарри. Увы, но та уже закусила у дела, и как итог они вернулись к Оливандеру, где ему и слова сказать не дали, и профессор заявила, что мол мало того, что ничего этот Кандил предложить не может, так еще и цены. Так ручная же работа, уникальные материалы. Да хоть ножная, Гаррик, крылатая, али еще какая, найди ему палочку. Вскричала МакГонагалл, не оставив иного выбора, устроилась на стуле. А Оливандер же постоял, немного пожевал губу, а затем присел рядом с мальчиком и на ухо ему зашептал. «Скажите, мистер Поттер, смогли бы вы сотворить волшебство без проводника?» «И тише, Мерлина ради, пожалуйста, тише», – прошептал ему в самое ухо явно оказавшийся в безвыходном положении мастер. «Да, думаю, да, в смысле я правой колдую», – уже во весь голос произнес понявший, что именно скорее всего придумал для него мастер, Гарри. Несколько минут они оставались одни, а затем вернувшийся из глубины вероятнее всего мастерской, мастер с улыбкой произнес: «Вот, мистер Поттер, это, по сути, единственное, других возможных у меня нет. Попробуйте, прошу вас, попробуйте», и подмигнул внимательно смотрящему на него ребенку. Помедлив несколько секунд, Гарри протянул руку и чуть не двумя пальцами, не после вчерашнего, взялся за рукоять и вообще ничегошеньки не почувствовал. Приятная, чуть тепловатая на ощупь древесина, светло-кремового цвета с прожилками, и полное отсутствие чего-либо еще. Каштан с прожилками из мореного дуба, очень упрямая, ну же, взмахните ей, не бойтесь. И Гарри взмахнул, а параллельно призвал простейшую последовательность люмоса через ЦАД. Как итог от палочки, благо зону применения мальчик немного рассеял и установил где-то над ней, разошлись вполне заметные концентрические волны света. Наблюдающая за этим МакГонагалл исполнена достоинства кивнула, мол, можешь ведь, если хочешь. Тогда как сам мастер лишь украдкой вздохнул, радуясь тому, что заговорил зубы, и в итоге про сердцевину у палочки все успешно позабыли. А именно ее-то в палочке и не было, вообще не было, ведь он принес наскоро запаянную им в мастерской минутой ранее заготовку. Попросту решил, что еще одного подбора либо он, либо мистер Поттер могут и не пережить, а потому вручил ребенку пустышку, и был до безумия рад тому, что мальчик его правильно понял. «Благодарю вас, сэр, думаю, она мне подходит», произнес также прекрасно все понимающий Гарри, и прямо на месте, нацепив на левую руку ножны, воткнул в них оливандеровскую поделку. Выглядело это вполне себе эффектно и, как следствие, в скорости они покинули магазин. Деньги мастер брать наотрез отказался и закупился Гарри, можно сказать, что бесплатно. И так как остальное по списку было уже приобретено, то решившая, что со своей задачей она закончила, профессор отпарировала мальчика обратно к его собственному дому и, крутанувшись на месте, исчезла. Глава 7. В то же самое время, как Гарри от греха подальше передавал все свои покупки учителю, где-то в Хогвартсе до утренней почты добрался таки Дамблдор. Начал читать, остался без чая и, забрызгав он им весь стол, подскочил и понесся к Хагриду. Тот оказался дома, но да неудивительно, после вчерашнего, когда остался один, он безбожно надрался, так надрался, что даже его полувеликанская кровь и та не выдюжила. Наутро, немного протрезвев, он не придумал иного, чем повиниться случайно встреченной ему на пути профессору МакГонагаллу. Она как раз с утренней прессой уже ознакомилась, получил нагоняй, но, по крайней мере, она пообещала все решить и, бросив ему утренний пророк, удалилась. Прочитавший он и Хагрид по новой напился до соплей, и вот теперь его будил профессор Дамблдор. «Хагрид, ну как же так, Хагрид?» — повторял наконец не выдержавший и попросту окативший его водой из собственной палочки директор Хогвартса. «А что, где пожар?» — подскочил на своей койке здоровяк. «Ну как же так, как это произошло, что именно случилось? Да ответь же ты, чудище ты неотесанное, я тебя зачем, спрашивается, посылал? Так это, вещь забрать и маленького Гарри за покупками», — пробормотал с трудом вяжущий лыко Хагрид и спустя несколько минут трубно заревел, «не-не-не», свися, слышалось сквозь громогласные рыдания, и пришлось директору повторить вариант с купанием. Именно так Дамблдор и узнал, что вещь Хагрид забрал и что с Гарри-то они, оказывается, практически все, что нужно было, купили, и только лишь палочка. На этом моменте Хагрид вновь вспомнил ту жуткую, быстро увеличивающуюся лужу крови и в очередной раз заревел. Только и возможным стало разобрать, что он, мол, хотел, но его МакГонагаллу. На этом моменте Дамблдору надоело, и услышавший имя своего зама директор направился именно к ней.